Рассказ Гасана Абдурахмана ибн Хаттаба о том, что с ним произошло после выхода из магазина случайных вещей. «Знайте же, о юные мои друзья, что повесть моя удивительна и похождения мои диковинны. И я хочу, чтобы вы посидели подле меня, пока я расскажу вам мою историю и поведаю, почему я здесь». Случилось так, что когда Хапугин вышел из лавки, он пошел вперед столь быстро, что я еле мог угнаться за ним. И я догнал его уже на другой улице и упал перед ним и сказал: «Повели мне следовать за собой, о господин мой!» Но он, не слушая меня и продолжая свой путь, оставил меня одного, коленопреклоненным, на середине улицы. И я догонял его 18 раз, и 18 раз падал я перед ним ниц, и 18 раз он не слушал меня и оставлял меня посреди улицы, восклицая: «Пошел вон, старый болван!» И он бил меня ногами, и я ничего не мог ему сделать, ибо в его руках было волшебное кольцо Сулеймана, и я боялся его прогневать. И я не ведал того, как избежать, чтобы не пойти за ним, и я следовал за ним по пятам. А он думал, что я прошу у него денег, и кричал, что у него нет ни копейки, и что он нищий, хотя я знал, что у него много денег, и он знал, что я это знаю. И он бил меня сильным боем каждый раз, когда никто этого не видел. И тогда меня охватил сильный испуг, и у меня высохла слюна от сильного страха, и я отчаялся в том, что буду жив. И я заплакал тогда сильным плачем, так, что промочил слезами свою одежду и молвил: «Пожалей меня, несчастного своего раба!» И тогда Хапугин изменился в лице и сильно побледнел и сказал, что он уже второй месяц член профсоюза, и уже 2 года, как он не пользуется наемным трудом, и что плакали какие-то его денежки, как будто деньги могут плакать, и что у него было 4 чудных магазина, и что их, увы, никогда не будет. А пока он это говорил, мы дошли до дверей его дома, и я хотел войти туда вслед за ним, но Хапугин толкнул меня рукой в грудь и прокричал ужасающим голосом: «Не смей лезть ко мне в квартиру!» И я спросил у него, неужели мне стоять у его дверей до самого вечера, и он ответил: «Хоть до будущего выходного». И я остался тогда стоять около его дверей, ибо слова человека, который владеет кольцом Сулеймана, для меня закон. И я стоял там некоторое время, пока не услышал над моей головою сильный шум, и не растворилось над моей головою окошко. Тогда я посмотрел вверх и увидел, что в окошке показалась толстая женщина, а за ее спиной я увидел огорченное лицо Хапугина. И женщина сказала ему, издеваясь: «Эх ты, феоктист Кузьмич, не умеешь отличить дрянное серебряное колечко от платинового?» И она выбросила колечко на мостовую и захлопнула окно. А я увидел это и упал без чувств, потому что если презрительно бросают наземь кольцо Сулеймана, то могут произойти ужасающие несчастья. Но потом я открыл глаза и увидел, что я жив, и что не произошло кругом никакого несчастья, и тогда я обрадовался великой радостью, ибо я заключил из этого, что могу считать себя счастливым. И я вскочил тогда на ноги, благословляя свою судьбу. Я схватил кольцо и помчался к вам, мои друзья, купив попутно желательные вам подарки. И вот все, что я могу вам рассказать. «Вот это здорово!» — восхищенно воскликнул Женька, когда старик закончил свой рассказ. «А можно мне подержать в своих руках это колечко?» «С любовью и удовольствием», — любезно ответил Хоттабыч. «Надень его на свой указательный палец и затем поверни его, громко произнеся при этом свое желание. Оно немедленно исполнится». «Вот это знаменито!» — снова восхитился Женька, надел кольцо, повернул его и громко произнес. «Хочу, чтобы у меня тут же, немедленно, оказался велосипед!» Все застыли в ожидании. Однако велосипед не появлялся. Женька повторил еще громче. «Хочу, чтобы у меня немедленно появился велосипед, чтобы сию же минуту!» На этот раз мы опять безрезультатно прождали целую минуту. «Что-то, вероятно, заело в этом кольце», – озабоченно сказал Волька и, забрав его у Жени, стал тщательно разглядывать. «Тут что-то внутри написано», – сказал он и медленно по складам прочитал. «Носи, Катя, на здоровье, Вася Кукушкин. 2.5.1916 года». Старик напрасно поднял шум в магазине. Это кольцо не имело ничего общего с волшебным кольцом Сулеймана.